17. Когда он спустился вниз, она уже спала, уютно свернувшись калачиком в кресле перед камином и подложив руку под голову. Огонь освещал комнату приятным теплым светом, на потолке и стенах плясали веселые тени. Он осторожно, так, чтобы не разбудить Касси, сел у ее ног, ласково глядя ей в лицо. Он любовался милым овалом ее лица, нежной кожей, золотом волос, причудливым изгибом бровей, тонкой шеи. Он перевел свой взгляд на ее ноги, бедра, талию. И тут же почувствовал, что тот жар, с которым он весь день сегодня боролся, вновь охватывает его. Он старался побороть желание, говорил себе, что не имеет права, что все должно быть окончено, что ничего больше не может быть. Он заставлял себя думать о прошлом, о том, что связывало его с той жизнью. Лицо его стало мрачным, и он пробормотал: «Миранда». Касси проснулась. Неожиданно она почувствовала, что ей холодно и неудобно спать. Она не сразу сообразила, что заставило ее очнуться от глубокого сладкого сна, но тут же поняла. Он произнес имя Миранды. Она увидела, что Джейсон рядом и смотрит на нее, но вид у него был мрачный. Она обняла его. «Все хорошо», — сказала она ему ласково, хотя сама понимала, что это не так. «Миранда — это имя, точно острый нож, приставленный к горлу». Ей стало так больно за себя, за Джейсона, что она чуть не расплакалась. «Я не хотел», — пробормотал Джейсон, обнимая Касси и вдыхая душистый аромат ее волос. «Джейсон». Она высвободилась из его объятий и натянула на плечи плед. «Мы должны поговорить о Миранде. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Не знаю. Но все, что произошло между нами, случилось так неожиданно. Я чувствую себя не в своей тарелке. Думаю, нам стоит обсудить, что с нами происходит». «Не знаю, что с тобой, а со мной происходит то, что я тебя хочу». Джейсон положил руку ей на плечо и как можно скорее. «Я ужасно этого хочу». «Так ужасно, что готов обо всем забыть?» Касси взглянула на него с упреком. «Нет, Касси, нет», — говорил он ей, хотя понимал, что она ему не поверит. Она все равно не поверит ему до тех пор, пока он не объяснит ей, как он на самом деле относился к Миранде. Но этого он не мог ей сказать. Нет, он должен попытаться убедить ее каким-либо другим способом. Он должен помочь ей забыть то, что он был мужем ее сестры, и заставить поверить в то, что никто не нужен ему, кроме нее, Касси. Он взял ее ладонь, поднес к губам, потерся щекой о ее теплую нежную кожу. Он почувствовал, что она дрожит, и, опустившись на колени, прильнул к ее ногам. «Пожалуйста», — пробормотала она, сама не зная, отвергает она его или умоляет. «Пожалуйста, что?» — спросил он, нежно гладя ее бедра. «Пожалуйста, давай немного поговорим». «Давай», — сказал Джейсон, поднимаясь. Поцеловав ее в лоб, он уселся на стул подле ее кресла. «Обещаю, что это не будет для тебя слишком тяжело. Я буду тебя спрашивать, а ты будешь мне отвечать». «Прям как в школе», — усмехнулся Джейсон. Он чувствовал, что у него так кружится голова, будто он пьян. Впрочем, он и впрямь был опьянен любовью. Он хотел ее настолько, что ничего не мог с собой поделать и не мог думать ни о чем другом. Чтобы немного прийти в себя, он поднялся, прошелся по комнате и подбросил в камин еще одно полено. А вдруг ему пришла в голову мысль, что его странное поведение может отпугнуть Касси. Он понимал, что ведет себя не совсем нормально, но уже много лет назад он решил, что вести себя нормально – самое гнусное из того, что можно придумать. Джейсон презирал тот мир, в котором доминировал страх и ненависть. А ведь именно в этом мире было принято вести себя нормально. Теперь же, когда на его пути встретился по-настоящему хороший человек, ему хотелось вести себя так, чтобы можно было не скрывать своих чувств. Любовь переполняла его, но он боялся, что Касси его не поймет, а потому сказал себе: «Остановись, слушайся ее, делай то, что она хочет, но главное, не давай ей понять, что ты от нее без ума». Итак, Касси чувствовала себя несколько неловко. «О чем же мы должны поговорить?» Она подумала о том, как хорошо и вместе с тем, как плохо знает Джейсона. Она знала его вкус и запах. Она безошибочно узнавала его шаги. Она знала о нем многое, но в то же время ничего о нем не знала, кроме того, что он был женат на ее сестре. «О чем хочешь?» — ответил Джейсон, еще ближе пододвигая к ней свой стул. Ему нравилось смотреть, как свет от камина розовит ей щеки, а по ее лицу пробегают тени. «Ну, хорошо. Скажи мне, где прошло твое детство? У вас была большая семья?» «Да, большая. Я родился в Бронксе. Нас было пятеро детей. Жили мы ужасно бедно. Знаешь, ведь мой отец родом из Италии. Он был рабочим каменщиком на стройке, как и мой дед. К сожалению, в 50-е годы каменное строительство было не очень популярно, поэтому он вечно сидел без работы, и ему приходилось находить себе самые немыслимые приработки. Ну и мы помогали ему как могли». «Ты был старшим? А как ты догадалась?» — рассмеялся Джейсон. Начав вспоминать детство, он чувствовал себя уже менее скованно. «Да, я был самым старшим и самым целеустремленным, преисполненным решимости вырваться из этой нищеты. Ты мечтал поступить в колледж?» Джейсон кивнул. «Но как тебе это удалось? Ведь у вас же совсем не было денег. У меня нашелся, как бы это поточнее выразиться, покровитель, известный тебе сенатор Хаас, тогда еще, правда, совсем молодой. Я работал у него в офисе 2 лета подряд, когда учился в старших классах. И он мне симпатизировал. Хаас? Надо же! Знаешь, мои родители буквально боготворили его. Он олицетворял для них все, во что они верили. Гражданские права, свободу слова. Как, наверное, чудесно было работать с таким человеком». «Да, я очень многому научился у сенатора», — сказал Джейсон. И если бы Касси не была так погружена в этот момент в воспоминания о родителях, то заметила бы, что в его голосе сквозит ирония. «А после колледжа? Как тебе удалось стать известным строительным подрядчиком?» «Уроки Вьетнама — это довольно неплохая жизненная школа», — ответил Джейсон со смехом. «Там я выучился основным тактическим приемам: партизанская война, маскировка, ночные вылазки». «О, Боже! Неужели ты участвовал в войне?» «Да нет, конечно. Я шучу, дорогая. Я участвовал там в строительстве, а не в войне». Впервые за долгие годы Джейсона расспрашивал о работе человек, с которым его не связывали профессиональные интересы. Миранду с самых первых дней их супружества волновал только один вопрос – сколько денег он зарабатывает? Ну, в крайнем случае, она готова была выслушать его рассказ о какой-нибудь очень крупной сделке, но ее никогда не интересовали ни детали, ни суть его работы. Теперь, увидев живой интерес к этому в глазах Касси, он задумался о том, как получше ей все объяснить. «Видишь ли, я в каком-то смысле брокер. Я тот самый человек, который помогает всем лицам, участвующим в строительстве, собраться, банкирам, инвесторам, архитекторам, поставщикам. Понимаешь?» «Не слишком хорошо?» — ответила Касси, любуясь его профилем. Он взглянул ей в глаза и улыбнулся. «Ладно, теперь твоя очередь», — сказал он. «Вопросы буду задавать я. Расскажи мне о себе, о своих родителях, о детстве. Но ты же все это уже знаешь от Миранды. К тому же мой рассказ не будет особенно занимательным. А где было твое первое большое строительство? Видишь ли, к сожалению, я плохо помню детали. Ведь с тех пор прошло уже около 20 лет. Это был комплекс учреждений на Лонг-Айленде. Впрочем, ничего особенно выдающегося там не произошло. Но ведь ты, должно быть, был очень горд, а твои родители наверняка были в восторге. Их сын возглавляет стройку». «Конечно, были. Они и сейчас в восторге от меня. Они живут теперь во Флориде. Я купил им там домик». «Какой ты счастливый, что у тебя еще живы родители. Мне лично их так не хватает. Я должен был бы почаще их навещать. Надеюсь, теперь я буду к ним ездить почаще. Миранда не хотела иметь ничего общего с Розой и Томазо, а также с братьями и сестрами Джессона. Она считала, что их, как и свою собственную семью, она уже переросла. Нужно ограничивать круг общения с теми, кто тебе интересен, говорила она ему, ради Бога. Ну что у меня общего с твоей матерью или даже со своей? Так зачем же притворяться, да еще тратить на это время? Если тебе хочется их навестить, я не против, поезжай. Но при чем здесь я и Хивер? Они частенько ссорились на эту тему, но переубедить Миранду было невозможно. «Что, Миранда?» — переспросила Касси, внимательно всматриваясь вставшее печальным лицо Джессона. Морщины на лбу, у рта и глаз делали его старше. Он выглядел устало, как человек, который уже все испытал в жизни, и самое лучшее, и самое ужасное. Впрочем, в ту ночь, когда они занимались любовью, он выглядел совершенно иначе. Его лицо было живым и веселым, глаза горели. Джессон словно не слышал ее вопроса. «Извини, так о чем мы говорили?» «А, да, о моих родителях. Они тебе понравятся». «Я уверен, Касси. Я, наверное, поеду к ним этим летом. Я мог бы взять тебя с собой. Мы провели бы там недельку-другую, а, Джессон? Я прошу тебя, не уклоняйся от моего вопроса. Почему ты не хочешь говорить о Миранде?» «Не могу». Неожиданно вырвалось у него, и уже более мягко он объяснил. «Я не могу, Касси. Это слишком болезненная тема. Но ты же понимаешь, что мы обязаны откровенно поговорить, если мы хотим быть вместе». Она очень боялась произнести эти слова, но теперь была даже рада, что смогла, наконец, заговорить об этом. Каждый раз, когда разговор заходил о Миранде, он тут же старался сменить тему. А ведь чем больше Касси и Джессон сближались, тем отчетливее Касси чувствовала, что между ними стоит Миранда. Он неожиданно приблизился к ней, ласково провел рукой по ее волосам. «Касси, пойми, мне тяжело, есть многие вещи, которые... Джейсон, скажи мне только, я что для тебя? Просто замена Миранде? Если это так, то будет лучше, чтобы я узнала об этом сейчас. Пусть лучше все закончится сейчас». «Он, конечно, может ей солгать», — сказал он сам себе. «Так будет даже проще. Он солжет, что до сих пор любит Миранду, и Касси отвернется от него. Если же он скажет ей правду, он уничтожит ту ложь, которую они с Мирандой создавали все эти годы. Влюбленные Дарины, счастливая пара. Но тогда он предаст память жены. Касси верит в то, что он обожал ее сестру, и он не имеет права переубеждать ее в этом. Он не будет ее в этом переубеждать, но нет, Касси, — сказал он, притянув ее к себе. Он понимал, что поступает эгоистично, так ничего и не объяснив ей. Целуя ее губы, он прошептал: «Все не закончится сейчас, Касси. Клянусь тебе. Только сейчас все и начинается».